Справка. О или в чем-то. Собирались мы как-то с детьми на каникулах поехать на море и решили билеты со скидкой купить. Поэтому дали отпрыскам задание принести из школы справки. Стали собираться, и тут старшая дочка и говорит: «Родители, по-моему, нам какие-то левые справки выдали». «В чем дело?» – спрашиваем. «Ну вот послушайте, настоящая справка дана в том, что класс перепутали, школу указать забыли или печать не поставили», – недослушав, забеспокоился отец семейства. «Да нет», – досадливо поморщилась чада. «Разве может быть справка в чем бы то ни было? Справки только о чем-то дают». Устами ребенка, как обычно, говорила истина. Что такое справка? Давайте заглянем в словарь. Это сведения о чем-нибудь, полученное кем-то после поисков в ответ на запрос, и документ с такими сведениями. Сведения можно получить только о чем-то, значит, и справка может быть о том, что ребенок учится в таком-то классе, такой-то школы, получает определенные оценки, или о том, что взрослый человек работает в некоем учреждении, занимает определенную должность, получает соответствующую зарплату. Но могу поспорить, что всем нам приходилось приносить из школы или с работы справки, которые начинались с канцелярской формулы. «Настоящая дана в том, что...» Откуда же берется этот предлог? Думаю, тот, кто выдает справку, полагает, что заверяет ее получателя в том, что дитя действительно, пусть не так уж успешно, как хотелось бы родителям, но овладевает знаниями в среднем учебном заведении, а его родители в самом деле где-то работают и зарабатывают семье на жизнь, а детям на образование. То есть справка оказывается не просто сведением, а заверением, сведением, удостоверенным подписью ответственного лица и гербовой печатью. А заверять, уверяю, убеждать, в чем-то действительно можно и даже нужно. Мы согласились с дочкой, что правые справки действительно должны быть о том, что наши дети – школьники, в соответствии с правилами русского языка. Но проводница в поезде, сверяя билеты с документами, удовлетворенно прочла вслух: «Так, настоящая дана в том, что...» Прекрасненько, все в порядке, чем заслужила диагноз от продвинутого ребенка: больна канцеляритом.